Белый пепел был озадачен, не понимая, как черному когтю удалось в столь короткие сроки достичь подобного уровня. Даже с картами и при поддержке мощного сокровища это было невозможно. Конечно, у него имелись свои догадки, но Лушину было все равно. Все, что его заботило, карма этого тела. История, естественно, могла дать этому разумное объяснение. Обычно публика предпочитала верить в логику и разум, а не в легенды. Даже если бы легенда жила, никто бы в нее не поверил. Лушен вернулся в деревню. Его хижина была разрушена, но восстанавливать он ее не собирался. Он нуждался в большем пространстве для уединенного культивирования. Он призвал интервей Саейрше, карта силы льда, морозный зимний волк, фейри, особые характеристики, легендарное телосложение, первый уровень, легендарное искусство, первый уровень, ледяной контроль, ледяная броня, морозный зимний рев, экстремально холодный божественный свет. Разве это не то легендарное существо из земных романов? Лушен внезапно вспомнил хранящуюся на задворках его памяти информацию, и сразу же кое-что понял. Посмотрел на уровень ментальной энергии. За это время он потратил около 3000 единиц, так что у него осталось чуть больше 90 000. Его уже смело можно было назвать великим потребителем. К счастью, оставшейся ментальной энергии ему вполне хватало. Когда я стал повелителем, другие повелители пришли меня поздравить. Теперь, когда я достиг уровня фейри, меня придут поздравить эксперты равного мне ранга. Он решил подождать и посмотреть, так ли это. Вынырнув из раздумий, позвал белого пепла, спросил о живущих неподалеку от них племенах. Белому пеплу недавно исполнилось 70. Он был умудренным жизнью волком, много повидавшим на своем веку. Лушен, сидя скрестив ноги на голой земле на окраине деревни, расспрашивал старого оборотня. Поблизости есть племена, превышающие по силе племя четырехкрылых железных орлов, том 2, глава 544, жизнь, часть 4, глава 544, жизнь, часть 4, ваше величество, эмиссар ядовитых драконов как-то упоминал, что бассейн ядовитого дракона и четырехкрылые железные орлы находятся под контролем огромной силы, называющей себя храмом священного дракона. Эта организация очень могущественна. Практически все крупные силы этого региона находятся под их юрисдикцией, постарался ответить, как можно более подробно, белый пепел. Храм священного дракона, повторил Лушен, запоминая название. Ваше величество, если храм священного дракона на самом деле был основан священными драконами, нам нужно быть крайне осторожными. Насколько я знаю, священные драконы – короли драконьего племени. Они рождаются невосприимчивыми к большинству искусств. Их физическая сила не имеет себе равных. Они легендарные существа, рождающиеся сразу экспертами уровня фейри. Если это действительно храм священного дракона, я бы предпочел, как можно быстрее покинуть это место. Белый пепел не знал, на каком уровне сейчас находится Лушен. Однако был уверен, что они в любом случае не смогут одолеть священных драконов. Поэтому он начал уговаривать Лушена покинуть это место. Они настолько сильны, заинтересовался Лушен. Да, даже драгоценный дракон, которого все называют орудием войны, не может с ними сравниться, кивнул белый пепел. Нас не так много, поэтому с переездом не должно возникнуть проблем. Если мы будем ждать времени, когда наша численность увеличится, все значительно усложнится. Ты прав, а сейчас оставь меня одного, я хотел бы немного подумать, сказал Лушен. Отослав белого пепла, Лушен, поднявшись, направился в ближайший лес. Скрестив ноги, уселся под одним из деревьев. Риервице, подумал он, и перед ним тут же вспыхнул экран модификатора. Похоже, я могу подняться на следующий уровень. Лушен посмотрел на светящуюся рядом с блоком кнопку. Пришло время изучить следующую карту. В общей сложности, у него было 6 карт. Он сейчас находился на третьей, уровня повелителя ледяных волков. Продолжая расти, он достиг уровня фейри, который считался легендарным. Раз уж встреча с ними неизбежна, нужно побыстрее подняться еще на несколько ступеней. Собравшись с духом, Лушен мысленно коснулся кнопки «Модифицировать». На вершине горы, внутри храма священного дракона, трехглазая священная драконица медленно пробуждалась ото сна. Ее разбудил резкий порыв холодного, как лед, воздуха. Сначала область холодного воздуха была размером с горошину, однако со временем она начала расширяться. Потом она превратилась в огромный сгусток плотной ауры, который драконица уже не могла проигнорировать. Однако она не осмелилась покинуть это место. Она должна была охранять источник вечной стужи. Жасмин. По комнате проплыл темно-синий вихрь, и перед ней появился синий священный дракон. «Ваше благородное величество, Жасмин ждет ваших приказов». Этот священный дракон был очень стройным по драконьим меркам. Его когти были намного острее, чем у остальных соплеменников. Он был самым быстрым членом своего племени. Трехглазый священный дракон посмотрел на драконицу. «Отправляйся в бассейн ядовитого дракона. Найди источник этого аномально холодного воздуха. Подчини его. Если будет сопротивляться, убей». «Поняла». Усиленная морозная карта. Морозный зимний волк. Фейри. Особые характеристики. Легендарное телосложение. 9 уровень. Легендарное искусство. 9 уровень. Ледяной контроль. Ледяная броня. Морозный зимний рев. Экстремально холодный божественный свет. Не понял, почему уровень не повысился. Лу Шен посмотрел на шкалу ментальной энергии. Ее количество уменьшилось более чем на 10000 единиц. Это была для него большая потеря. Если он не сможет восполнить ее количество в этом мире, его нынешнее путешествие обернется огромной потерей. Однако еще раз как следует все обдумав, он понял, что сможет по окончании этого путешествия подняться до уровня оружейного владыки. Если он поднимется до уровня оружейного владыки, то эта трата не будет такой уж большой. Светло-голубая кнопка модификации на экране Вейерве была похожа на стальную иглу, вонзившуюся в сердце Лушина. Его ментальная энергия расходовалась все быстрее. Еще раз, набравшись решимости, он коснулся кнопки модификации. 9 уровень, должно быть, последний. На нем, по идее, должны были произойти существенные изменения. Количество его ментальной энергии продолжало стремительно снижаться. Лу Шен чувствовал, как какое-то удивительное вещество, легкое, словно газ, медленно проникает в его тело через поры. Оно сливалось с его бурлящей ментальной энергией, насыщая каждый дюйм его кожи и каждый уголок тела. Ша-ша-ша. Внезапно в плече что-то кольнуло. Пух. Из плеча выросла еще одна волчья голова. После этого я могу с чистой совестью назвать себя Цербером. Криво усмехнулся Лу Шен. Он никогда не думал, что когда-нибудь превратится в этого легендарного монстра. Пух. Его мысли прервала еще одна голова, выросшая из груди. Глаза Лу Шен широко распахнулись. Он был слегка шокирован. Пух. Пух. Пух. Пух. Пух. Пух. Волчьи головы вырастили то из его плеч, то из груди. Они громоздились на его теле, словно грибы. Экран вновь обрел четкость. Усиленная морозная карта, девятиглавый морозный ночной волк, великий Фрей. Особые характеристики. Высшее легендарное телосложение. Высшее легендарное искусство. Первый уровень. Контроль температуры. Первый уровень. Трансформация ледяного снега. Рев морозной ночи. Холодный божественный свет. Призыв ледяной реки. Само тело Лушина тоже увеличилось. Оно словно раздулось, мускулы стали больше, а мех длиннее. 7 метров, 8 метров, 9 метров, 10 метров. Теперь он был 10-метровым белоснежным оборотнем. Все его тело, казалось, дымилось, испуская белый морозный воздух. Земля и деревья вокруг быстро покрылись расползающимся во все стороны холодным воздухом. В мгновение ока они превратились в ледяные скульптуры. Холод продолжал стремительно распространяться. Он покрыл деревню, и все, что находилось в радиусе 100 метров от нее слоем белого инея. То там, то здесь его взгляд начал натыкаться на стремительно перемещающиеся странные ледяные структуры. Просканировав их своим духом и родословной, Лу Шен понял, что это были случайно им возвращенные морозные ледяные духи. Эти духи были уникальными существами, рожденными морозным божественным светом. Они были подобны призракам, не имеющим физических тел, способными проходить сквозь тела живых существ, наполняя их сильнейшим холодом и болью. Эти существа были рождены, чтоб мучить живых. Они были спутниками морозного ночного волка. 9 голов. Вздохнув, прошептал Лу Шен. Что было удивительно, вместе с ним вздохнули одновременно и все его головы. Кажется, все их движения были синхронизированы. Хотя голов было 9, сознание было одно. Подняв руку, он уже собирался испытать свои разнообразные способности, когда заметил приближающуюся к нему издалека грозную ауру. Аркх! С далеких небес донесся громкий рев. Подняв голову, Лу Шен посмотрел вверх. Все 9 голов повторили его движение. Бум! В следующее мгновение на него обрушился неукротимый циклон. Тело застигнутого врасплох Лу Шена затряслось. Деревья вокруг согнулись под напором ветра. Трава и кусты приникли к земле. «Кто ты?» «Это что, демонстрация силы?» – нахмурившись, спросил он. «К сожалению, это тело было не таким крепким, как главное, оно было примерно в половину слабее». Ему в голову пришла одна интересная мысль. Из искусств, содержащихся в его родословной, он выбрал морозный ночной рев. Центральная голова широко распахнула пасть. Между его челюстями начал быстро вращаться белый светящийся шар. Постепенно в центре шара начало проступать черное пятно. «Аурер!» – громко завыл он. Изо рта Лушина вырвался луч чистого белого света. Световой столб толщиной в 2 метра лазерным лучом устремился вверх, к месту, откуда доносился звук. Жасмин захлопала огромными крыльями. Ее изящное тело, достигавшее в длину более 10 метров, легко скользило под небесами. Ее сопровождала дюжина зеленых ветряных драконов, которые были по размерам вдвое меньше ее. Эти драконы были искусны в управлении воздушными потоками. Одних их было достаточно, чтобы устроить этому парню теплую встречу. Лидер зеленых драконов, подлетев ближе, тихо спросил: «Уважаемый священный дракон, мы усилили давление ветра. Что нам делать дальше?» Давление ветра, выпущенное одновременно 15 ветряными драконами, эквивалентно высшему легендарному искусству. Даже я не смогла бы такому сопротивляться. «Спасибо вам, старейшины», — вежливо поблагодарила ветряных драконов Жасмин. В конце концов, эти драконы были старейшинами племени ветряных драконов. Все они были элитой уровня повелителя. Лидер ветряных драконов был легендарным экспертом уровня фейри. Хотя она тоже находилась на уровне фейри и могла одновременно сражаться с 10 великими повелителями, это был ее предел. «Ты слишком вежлив, священный дракон. Это наш гражданский долг», — поспешно ответил лидер ветряных драконов. «БЖЖЖ». Внезапно с земли донеслось тихое жужжание. Повернув голову, Жасмин посмотрела в направлении места, где до этого находился волк. «Ша-ша-ша-ша», внезапно рядом с ее лицом, словно комета, пролетел белый светящийся луч с кровавым хвостом. Пролетев мимо, он скрылся в облаках. Белые небеса внезапно потемнели. «Это, возможно ли?» – недоверчиво прошептала Жасмин. Когда она посмотрела в небо, ее зрачки сузились. В памяти всплыла виденная много лет назад сцена. «Твою ж, отступаем!» – закричала она. Однако было уже слишком поздно. Тела драконов стремительно покрывались белоснежным инеем. Скорость ветряных драконов начала снижаться, движения замедляться. Каждый взмах крыльев потреблял в 10 раз больше энергии, чем обычно. Испуганно захлопав крыльями, Жасмин закричала: «Бегите! Это легендарный рев морозной ночи! О, небеса! Откуда в этом регионе взялся морозный ночной волк? Полетели, быстрее! Шевелите крыльями!» Она боялась даже представить, в какую ярость впадет ее величество, если вся элита племени ветряных драконов здесь падет. Ветряные драконы, быстро развернувшись, разлетелись в разные стороны. Они уже осознали надвигающуюся на них смертельную угрозу. Если только их полностью покроет слой льда, их жизненная сила будет досуха высосана. Как священный дракон, Жасмин не боялась легендарного искусства, но в этот момент она смотрела на землю, стиснув зубы. Она смутно различала огромную белоснежную фигуру, задравшую к небу голову. «Черт, ты труп, я, Марианна Леолинна Ундли, о, моя мать!» Жасмин нырнула вниз. Пролетев половину расстояния, она, наконец, как следует разглядела огромного волка. По ее телу пробежал холодок, а нервы словно пронзило иголками. Ощущение смертельной угрозы охватило все ее тело. У этого волка было 9 голов, и все они смотрели вверх. В челюстях зрели белые светящиеся шары. Гу-гух. Белый свет затопил все поле ее зрения. Все вокруг покрылось льдом и снегом. Лушен поднял головы к небу. Ужасающе мощные светящиеся шары формировались в его челюстях. Первый луч был уже выпущен. На подходе был второй. Из второй волчьей головы выстрелил второй луч. Пыша-ша-ша-ша. За ним последовал третий луч. Четвертый луч. Пятый луч. Светящиеся лучи взметнулись в небо, ставшие к этому времени абсолютно темным. Теперь Лушен понял, почему после культивации этой карты родословная получила название «Морозный ночной волк». Оказывается, он действительно был способен создать зимнюю ночь. Если бы рядом с ним сейчас стояла Жасмин, она бы его поправила. У настоящего морозного ночного волка не было 9 голов, и в лучшем случае, он смог бы лишь на короткое время затемнить небо. Чтобы достичь такого уровня, когда человек не может даже разглядеть свои пальцы, ни один из легендарных ночных волков из легенд не был на такое способен. Том 2, глава 545. Подготовка, Часть 1, глава 545. Подготовка. Часть 1. Огромные тела с грохотом падали на землю. Легендарное искусство Лушина не пощадило никого. Ни жасмин, ни ветряных драконов. Великие фейри – это существа, которых воспевали в легендах. Искусство, основанное на родословной, которым пользовались великие фейри, было способно вызвать всемирный апокалипсис. Вот какими ужасающими экспертами они были. Что уж говорить о Лушине, развивавшемся исключительно в соответствии с картами и наиболее подходящей для него формой, он был еще более грозным. Он был божественным лордом и обладал божественным интеллектом, и это давало ему преимущество, с которым другие легендарные монстры даже не могли надеяться сравниться. На каждом этапе своего развития он пользовался силой своего духа и ментальной энергией. Он продолжал культивировать уровень за уровнем, пока не достигал следующего ранга. Преимущество такого пути культивирования было очевидным. Если верить преданиям, ни один из высших легендарных монстров не останавливался, пока не достигал 9 уровня легендарного ранга. Причиной этому были ограничения, установленные их продолжительностью жизни. Согласно логике, у легендарного уровня тоже был предел. Однако для того, чтобы его достичь, требовалась очень большая продолжительность жизни. Одним словом, достичь его могло существо, способное жить в течение 10 000 лет. На каждый уровень легендарного ранга требовалось по меньшей мере 1000 лет, именно столько согласно законам этого мира уходило на поглощение и усвоение природных элементов. Еще одним немаловажным фактом было, то что существо, способное прожить 10 000 лет, должно было постоянно поглощать энергию различных элементов. Практически никто не мог в этом мире достичь вершины легендарного ранга. Существо, которое действительно может прожить до 10 000 лет, не стало бы тратить на культивацию всю свою жизнь. В этом отношении Лушину повезло, у него был модификатор, благодаря которому он быстро достиг вершины и стал высшим легендарным существом. И это все. Лушен посмотрел в сторону, откуда доносились звуки ударов. В этом бою он использовал только одно из своих искусств, у которого было ограничение по активации только один раз в день. Однако он не беспокоился по этому поводу. Даже без рева морозной ночи у него были и другие способности. Если этого будет недостаточно, он все еще может использовать свои челюсти. Одно это нанесло бы в 8 раз больше урона, чем атаки обычного морозного ночного волка. Они на самом деле мертвые или пытаются устроить ловушку. Лушен был уверен, что лучшие эксперты этого мира не могут быть настолько слабыми. Немного подождав, он так и не заметил с их стороны никаких признаков жизни. Он медленно двинулся к месту падения драконов. Плотное скопление тел позволяло ему легко определить, куда они упали. Пробежав вперед несколько километров, Лушен увидел огромную яму, образовавшуюся посреди заснеженного леса. Весь лес, покрытый толстым слоем инея, был испещрен разного размера воронками. Внутри кратеров лежали неподвижные тела огромных зеленых драконов. В одной из воронок находилось тело гигантского светло-голубого дракона длиной в 12 метров. Это сразу же привлекло внимание Лушена. Чешуя, покрывавшая тело этого дракона, была лазурной, как небо. Цвет, начиная с головы и заканчивая лапами, был однородным, включая крылья и драконьи рога. При падении 10-метровое тело сломало 5 или 6 огромных деревьев. Глаза дракона были широко раскрыты. В глубине зрачков можно было разглядеть начавшие рассеиваться синие узоры. Лушен подошел ближе и обвел взглядом безжизненные тела зеленых драконов. Эти существа не интересовали его, в отличие от синего дракона в центре. И причина была не только в необычности существа. Его дух ясно чувствовал, что этот синий дракон все еще жив. Возможно, это тот самый святой дракон, о котором упоминал белый пепел. Лушен почувствовал, что сопротивление этого дракона было ошеломляюще велико. Мощь его морозного ночного рева превзошла даже его собственные ожидания. Он смог убить почти всех драконов, кроме одного. Этот был достаточно силен, чтобы его выдержать, и этого было достаточно, чтобы понять, насколько сильна его защита. Внимательно осмотрев дракона, Лушен обошел его по кругу. Его изначальное искусство основной сущности, по совпадению, не имело хранилища основной сущности. Поэтому ему постоянно нужно было ее пополнять, поглощая большое количество пищи, и драконьи тела были решением этой проблемы. «Сначала я съем зеленых драконов», — Лушен подумал и поднял когтями зеленого дракона. Он обдумывал, какую часть следует съесть в первую очередь. Искусство основной сущности требовало энергии, которую он получал из пищи. поэтому он должен был сначала превратить все эти тела в свою пищу. Они раньше ел странных существ. Драконьи тела были для него всего лишь большими кусками сырого мяса. Одного тела ему хватало на несколько укусов. Лу Шен, скрестив ноги, уселся рядом с телом дракона. Он разорвал труп на куски своими когтями и занялся трапезой. Замороженный зеленый дракон на вкус напоминал соленую ледяную шипучку. Это была не самая вкусная еда, но и не самая противная. Зеленый дракон за мгновение исчез в девяти пастях Лу Шена. Вскоре активировалось его искусство основной сущности. Его пищеварение работало как хорошо отлаженный механизм. Он едва успел проглотить одно тело, как оно было переварено его желудком и преобразовано в энергию. Время тянулось медленно. Лу Шен переходил от одного тела к другому. Количество сущности постоянно увеличивалось. Вскоре он переварил дюжину зеленых драконов. Часть из них в его желудке была преобразована в энергию. Он оставил еще одну огромную порцию на потом. Закончив, Лу Шен собрал доспехи и мелкие предметы, прикрепленные к телам зеленых драконов. Некоторые предметы даже содержали большое количество ментальной энергии. Ее хватило, чтобы восполнить потраченное на прорывы. Они дали ему около 1000 единиц ментальной энергии. Лу Шен сложил в кучу оставшиеся тела и посмотрел на синего дракона. Он все еще едва заметно дышал. Разделив зеленых драконов на множество частей, он закопал куски тел в землю. С его холодным божественным светом в качестве охранника, даже повелители подумают дважды, прежде чем к нему приблизиться. Расправившись с зелеными драконами, Лу Шен потащил синего дракона обратно в деревню. Он чувствовал, что уже практически достиг вершины. Недостаток ментальной энергии больше не был проблемой. Ключевым моментом было то, что после достижения уровня Великого Фейри, культивирование оставшихся карт выглядело бессмысленным занятием. Они не помогали ему подняться до более высокого ранга. В данный момент он не знал, чего ему не хватает. Поэтому все, что он мог сделать, это продолжать пожирать куски мяса и хранить их как необходимую эссенцию для будущего использования. Дотащив священного дракона до деревни, он увидел, что никто из его родственников не спит, за исключением белого пепла. Каждый оборотень мог чувствовать глубокий страх при виде этого огромного существа. Даже находясь на грани смерти, синий дракон излучал ауру величия, полученную при рождении. 9 голов Лу Шена также внушали благоговейный трепет другим оборотням. Все они были потрясены и напуганы. К счастью, белому пеплу удалось успокоить стаю. После обсуждения с Лу Шеном они вдвоем решили расчистить участок земли за пределами деревни, чтобы Лу Шен мог там жить. Что же касается синего дракона, то Лу Шен хотел для начала его изучить, поэтому он не стал его есть. Он перетащил дракона в лес, в место, где культивировал. Исторгнутый им рев морозной ночи не только поразил драконов, но и накрыл деревню. Однако под его точным контролем обычные оборотни не пострадали. Однако этого нельзя было сказать о других деревнях в окрестностях. Стадо сухопутных драконов-носорогов наблюдало за происходящим издалека. Они быстро ушли, повинуясь приказам своего короля. Похоже, они делали это, чтобы избежать неприятностей. По их мнению, Лу Шен слишком быстро поднялся на вершину. Это было необъяснимо и очень подозрительно. Многие другие племена последовали примеру стада сухопутных драконов-носорогов. Дюжина ядовитых драконов из бассейна ядовитых драконов были напуганы мощным ревом морозной ночи и бежали со своего места обитания. Лу Шен бросил священного дракона рядом с деревом и решил разведать окрестности. Он наткнулся на группу хорошо сохранившихся черных зданий, скрытых скалами на юге. Они были прочнее других хижин мангового леса. После переговоров с белым пеплом и другими оборотними старейшинами, Лу Шен приказал всем переселиться в найденные здания. Племя ветряных драконов во главе с Жасмин было полностью уничтожено. Эта шокирующая новость распространилась подобно торнадо по всему горному хребту. «Ка-ка-ка, в храме священного дракона, Жасмин», – прошептала трехглазая святая драконица, когда почувствовала, что аура ее подчиненного исчезла. Она испытывала непередаваемые словами чувство отчаяния. «Я была слишком неосторожна. Я не смогла предсказать реальную силу этого существа, что стало причиной смерти моих соплеменников. Это моя вина». На полу большого зала лежали 7 священных драконов. От каждого из них исходила слегка печальная аура. Священных драконов было очень мало, всего 8, включая королеву драконов, на весь горный хребет. Потеря даже одного была для храма тяжелым испытанием. Это заставило трехглазого святого дракона дрожать от ярости и сотрясаться от рыданий. Это были драконы, жившие по меньшей мере 1000 лет. Внезапная гибель соплеменников, связанных с ними общей историей, стала для них настоящим шоком. Никто из них не мог смириться с этим. Трехглазая священная драконица обвела взглядом своих сородичей и сказала: «Это война». Ее мягкий голос стал резким. «Эксперт, скрывавший свою истинную силу, убил Жасмин. Он убил одну из моих самых верных подданных», — повысила голос священная королева драконов. Ей действительно было больно, но, прожив так долго, она не собиралась предаваться печали слишком долго. «Я должна охранять источник вечной стужи и не могу лично заняться этим вопросом. Поэтому мне придется побеспокоить остальных из вас этой ношей. Кто готов взять на себя это непростое дело?» Она своими огромными драконьими глазами оглядела остальных. Группа святых драконов обменялась взглядами. Самый сильный на вид, большой и высокий священный дракон медленно поднялся. «Я, Серая Звезда, готов отправиться на поиски убийцы и восстановить мир в Святой Земле». Этот святой дракон отличался от других тем, что у него на груди слабо светился треугольный узор. Этот узор был похож на рану, но также напоминали скопление вен. Он состоял из множества фрагментов, наслаивающихся друг на друга. В центре было маленькое черное пятно, выглядящее так, будто ему в грудь воткнули черный кристалл. «Серая Звезда, я могу быть спокойна, доверяя это тебе. Не стесняйся обращаться за любой помощью к племени», — торжественно произнесла трехглазая священная драконница. «Мне не понадобится помощь. Я поведу за собой волшебных драконов, и вместе мы избавимся от убийцы. Ждите хороших новостей, Ваше Величество», — воскликнул Серая Звезда громким и торжественным голосом. Как любое другое, племя священных драконов также было разделено на несколько сил. Эти силы покровительствовали различным племенам. Племя, которому покровительствовал Серая Звезда, было племенем волшебных драконов Фейри, обладающих грозными родовыми искусствами. «Очень хорошо, я буду ждать от тебя хороших вестей», — сказала трехглазая священная драконница глубоким голосом. Она верила, что он ее не подведет. Том 2, глава 546. Подготовка, часть 2, глава 546. Подготовка, часть 2, новость о том, что могущественное племя ледяных волков победило напавших на них священных и ветряных драконов, распространилась по горному хребту словно лесной пожар. Однако к тому времени, как другие племена успели проверить достоверность этой информации, Лушен уже был на пути к бассейну ядовитых драконов. Перед тем, как заняться воплощением в реальность своего плана, он сделал все необходимые приготовления. Потратив прорву ментальной энергии, он подумал, что было бы неразумно не восполнить эту потерю. Обширное, мрачное, сырое болото. Земля здесь состояла из отдельных островков, на которых росли высокие деревья. Эти островки были окружены темно-зелеными участками болота, на поверхности которого появлялись пузырьки ядовитого газа. Огромное тело Лушина медленно вступило на болото. Везде, где его лапы касались поверхности черной жижи, болото замерзало. У Лушина не возникло никаких проблем с передвижением в этой местности. Бам, бам. Его тяжелые шаги гулко разносились по болоту. Вокруг не было слышно ни малейшего движения, ни звука. Бесчисленные пары глаз украдкой поглядывали на незваного гостя. Однако они не были достаточно храбры, чтобы показать себя. Лушен протянул руку и схватил огромное дерево толщиной в 5-6 метров. Обвел холодным взглядом темно-зеленое болото. Различного размера пузырьки ядовитого газа продолжали появляться на его поверхности. Они раздувались, лопались и выпускали зеленоватые ядовитые пары. Хлопающие звуки, раздающиеся вокруг, напоминали Лушину о газированных напитках, которые он пробовал раньше. «Глава бассейна ядовитых драконов, выйди и познакомься со мной». В эту поездку он отправился, чтобы выполнить свою первую цель. Он хотел покорить окрестные племена и собрать побольше карт. В лесу было мертвенно тихо. Казалось, будто кроме него здесь никого больше нет. «Не выйдешь, да?» Лушен вытянул вперед правую ладонь. От его тела исходили мощные волны холодного воздуха. Кррррр. От его ног в сторону начал распространяться белый слой льда и заморозил землю. Воздух быстро высыхал. Вся влага в нем превратилась в лед. Белый слой льда расширялся с невероятной скоростью. «Ваше Величество, морозный ночной волк, будьте терпимее», — донесся из-за спины старый голос. «Наконец-то решил выйти». Лушен обернулся и обвел взглядом болото. Это была группа светло-зеленых ядовитых драконов с крыльями, похожими на крылья летучей мыши. Первым заговорил ядовитый дракон, стоявшие впереди. Этот ядовитый дракон выглядел очень старым. Его чешуя была покрыта слоями морщин, напоминавшими те, что были на спине у жабы. С крыльев капала густая, черная жидкость, которая, казалось, в любой момент могла воспламениться. Один за другим на поверхность всплыли более 20 ядовитых драконов. Позади всех стоял эмиссар, который недавно приходил в деревню, чтобы продемонстрировать свою мощь. Чистокровных драконьих племен было немного. Ядовитые драконы здесь были крупными и грозными особями. Старый дракон призвал их всех, чтобы придать себе немного храбрости. В конце концов, морозный ночной волк более 10 метров в высоту был слишком страшен. В придачу ко всему у него было 9 голов. Хотя старый дракон не видел, как Лу Шен победил армию священных драконов, он был в курсе, что последний сожрал дюжину ветряных драконов. Он не хотел бы, чтобы его соплеменников постигла та же участь. Лу Шен обвел взглядом их морды и спросил низким голосом: «Это все ядовитые драконы?» «Да», — почтительно ответил старый дракон. Группа ядовитых драконов замерла перед Лу Шеном, как стая съежившихся кур. Они были даже в половину не так высоки, как Лу Шен. «Ну тогда ты должен знать, почему я здесь», — спокойно сказал Лу Шен. «Сдавайтесь или умрите». «Мы решили сдаться». Старый дракон распростерся по земле, как и подобало случаю. Остальные ядовитые драконы тоже пали ниц. «У вашего племени есть шаман? Есть ли какие-нибудь наследуемые карты?» — спросил девятиглавый волк. Старый дракон был слегка шокирован. «Да, я и есть шаман. У меня есть такие карты». Однако, увидев, что старый дракон колеблется, Лу Шен решил его поторопить. «Что, однако, ваше величество, разве вы не знаете, что наследуемые карты будут полезны только в случае, если пользователь обладает совместимой с ними родословной? В противном случае, все его усилия будут бессмысленны», — пояснил старый дракон. «Вот как? Но я все же хотел бы на них взглянуть». Лу Шен не собирался спорить. Один из ядовитых драконов быстро погрузился обратно в болото и вернулся с наследственными картами племени ядовитых драконов. Всего было 5 карт, на одну меньше, чем у оборотней. Лу Шен взял их в руки и внимательно изучил. Первая карта представляла собой структурную картину тел ядовитых драконов. Они отличались от карт оборотней божественным узором. Остальные аспекты были такими же. Каждая последующая карта была сложнее предыдущей. Последняя представляла набор хаотичных линий, которые сложно было даже просто рассмотреть. Все, что он мог видеть, — сливающиеся в пятна черные точки, разбросанные по всему листу. Этих пятен было больше сотни. Лу Шен не стал их изучать. Схватив карты, он положил их в заранее приготовленный мешок из змеиной кожи. «Ладно, можете расслабиться. Мне надо посетить еще пару мест». Он похлопал старого ядовитого дракона по плечу. Сгусток плотной холодной морозной силы прокрался по венам к сердцу старика. Стоило его активировать, и он пронзит его изношенный орган. «Ясно». Старый ядовитый дракон не посмел сопротивляться. Он мог только покорно терпеть. Получив, что хотел, Лу Шен приказал ядовитым драконам отправить свои самые ценные сокровища на новое место жительства его племени. Затем помчался в другом направлении. На этот раз его целью было племя четырехкрылых железных орлов. Однако, когда он прибыл на место, он обнаружил пустое гнездо. Там ничего не осталось. Было очевидно, что они сразу же сбежали, когда узнали, что что-то не так. Как вид, обладающий способностью летать, четырехкрылые железные орлы могли мигрировать с места на место. Лу Шен обыскал их базу, но ничего не нашел. Поэтому у него не было другого выбора, кроме как отправиться к следующему племени. Племя сухопутных драконов-носорогов, похоже, заключило соглашение с четырехкрылыми железными орлами, поскольку они тоже исчезли. Огромное племя ящеров тоже давно ушло. В мгновение ока из четырех великих племен, кроме племени ядовитых драконов, все остальные позорно сбежали. В конце концов, было очень трудно найти другую среду, которая была бы пригодна для выживания ядовитых драконов. Касаемо его культивации, к этому времени она застопорилась. На данный момент он не мог подняться в уровне. Таким образом, Лу Шен переключил свое внимание на другие племена, более дальние. Как следует все обдумав, он направился в ту сторону, откуда прилетел священный дракон. Молодые деревья он попросту сметал со своего пути. Трава, которая была выше пояса для большинства других, была для него как слой неглубокого ковра. Пройдя 4 горы и долину, перед Лу Шеном внезапно открылся пейзаж. Обширное, нетронутое травянистое поле, окруженное горами. По траве передвигались высокие, сложенные из камней гиганты, несшие на плечах огромные стволы деревьев. Эти гиганты были, примерно, того же размера, что и Лушен. Что это за племя? Лушен сразу заинтересовался. Он подошел ближе, чтобы получше их рассмотреть. Великаны тоже его заметили. Некоторые из них опустили вниз стволы деревьев, которые несли на плечах. «Кто ты такой?» — хрипло спросил один из каменных великанов. «Я король племени ледяных волков, морозный ночной волк, черная кость», — медленно ответил Лушен. «Что это за место? Из какого ты племени?» «Это племя горных великанов. Странный девятиглавый волк, тебе здесь не рады. Если ты собираешься вторгнуться в наш дом, будь ты хоть морозный ночной волк или девятиглавый волк, горные великаны ни перед кем не склонятся», — медленно ответил самый сильный на вид каменный гигант. «Ребята, вы выглядите сильными. Хотите стать моими подданными? Я, король, который скоро будет править этими горами. Это будет очень выгодно для вас, если вы решите присоединиться ко добровольно», — попытался убедить их Лушен. Как самоуверенно. Несколько гигантов начали смеяться. «Храм священного дракона заплачет, если услышит это. Самонадеянный оборотень, тебе лучше поскорее уйти. Если священные драконы услышат твои слова, тебе больше не будет места в этих горах», — убеждал один из горных великанов, который казался старше остальных. Лушен слегка нахмурился. Он уже собирался ответить, когда его прервал чей-то громогласный голос. «Великаны, мы наконец собрали сердце земли. Пожалуйста, передайте эту весть королю великану. Мы как можно скорее доставим вашу награду». Из пробитого в холме туннеля вышла группа воинов в коричневых, кожаных доспехах. Их грудь прикрывали белые светящиеся пластины, на головах блестели шлемы с серебряными крыльями, в руках они держали темно-золотые обоюдоострые мечи. С первого взгляда было ясно, что эти люди опытные мечники. Они разговаривали с темно-желтым горным великаном, который ехал рядом с ними. Лушен сразу же заметил эту группу людей. «Люди», — задумчиво протянул он. Все великаны тут же в тревоге повернули головы в его сторону. Лушен улыбнулся и пошел в ту сторону, откуда пришел. «Стой, это не то, о чем ты думаешь». Один из великанов не удержался и окликнул его. В горах существовало несколько табу, которые нельзя было нарушить ни под каким предлогом. Одно из них касалось людей. Именно этот запрет и нарушило племя великанов. И Лушену повезло стать свидетелем. Сделав вид, что ничего не слышит, он продолжил идти вперед. «Я сказал, стой». Один из великанов быстро схватил Лушена за одну из голов. Ша-ша-ша-ша. В следующее мгновение слой белого света окутал волчье тело. Рука великана тут же покрылась слоем холодного инея. «А, моя рука!» — завопил великан. «Это легендарный уровень. Легендарный божественный свет. Сообщите королю племени». Великаны тут же пришли в замешательство. Лушен еще раз взглянул на тяжело вооруженных воинов. На доспехах человека, возглавляющего отряд, поблескивало золото. Он был самым мускулистым и высоким среди них. В каждой руке он держал по огромному мечу, украшенному серебряными крыльями. Судя по его внешности, он был самым могущественным среди них. Человек издали тоже посмотрел на Лушена. Во взгляде этого человека в доспехах таилась какая-то непостижимая глубина. «Хм, интересно», — хмыкнул Лушен, заметив этот взгляд. После некоторого молчания этот человек медленно заговорил. «Уходим. Этот монстр – не то существо, которое мы можем позволить себе оскорбить». Человек медленно закрыл глаза. Слабый проблеск красного света промелькнул у основания его глаз. «Да», — отозвались воины, — «мы были приглашены храмом священного дракона, чтобы разобраться с племенами палящего солнца. Это касается не только нас. Чем больше легендарных сил будет в Святой Земле, тем лучше», — спокойно сказал человек. «Идем отсюда». Группа людей медленно двинулась в том направлении, откуда пришла. Лушен издали наблюдал, как они уходят. Он был озадачен. Еще один, прибывший из другого мира путешественник, интересно. Он не ожидал, что в этом мире встретит еще одного небесного дьявола. Тем не менее, этот человек, казалось, чувствовал себя неловко. Его дух был безумно силен, даже сильнее, чем у Лушена. Однако сила его тела была слаба. Лушен даже опасался, что случайно убьет этого человека своим дыханием, если тот подойдет слишком близко. Хотя этот человек также был на уровне фейри, он был первой ступени, в то время как Лушен уже достиг уровня великого фейри. «Лучше займусь картами. Пока наши интересы не сталкиваются, не буду обращать на него внимания». Причина, по которой он не стал ничего предпринимать, заключалась в том, что этот человек, тоже прибыл из другого мира. Кроме того, Лу Шен не был похож на обычного оружейного владыку, который по прибытии в другой мир ограничивался своим телом. У обычных оружейных владык не было другого выбора, кроме как развивать свою силу с нуля, хотя их дух и высокий уровень помог бы избавить их от необходимости обходных маневров. Однако им потребовалось по крайней мере несколько десятилетий, а человек перед ним был явно далек от конца своего пути. Том 2, глава 547, Великая армия, часть 1, глава 547, Великая армия, часть 1, обширная равнина, была покрыта колыхающейся на ветру желтой травой. Бах! Откуда-то издалека донесся слабый дребезжащий звук. По мере того, как расстояние сокращалось, на горизонте проступали большие, серые пятна, стремящиеся в направлении гор. Это были огромные, похожие на носорогов пятиметровые звери, облаченные в толстые серебристо-серые металлические доспехи. Они бежали в бешеном темпе, издавая рычание на ходу. В небе парили красные огненные големы, высотой более 2 метров. Они авангардом следовали за боевыми зверями, время от времени обрушивая на землю большие огненные шары. Вперемешку с боевыми зверями бежали частично облаченные в серые доспехи орки. В местах, где доспехи отсутствовали, виднелись огромные, сильные мускулы, поверхность которых была испещрена пульсирующим красным светом вен, а над верхней губой выступали клыки, придающие им свирепый вид. Зеленовато-серая кожа орков была покрыта глубокими морщинами. Большинство из них были вооружены круглыми щитами и железными топорами, и единицы держали тяжелые копья. «Уа-а!» — яростно зарычал, забравшийся на небольшой холм, закутанный в черный плащ высокий орк. Он был значительно выше других орков и носил поношенную темномалиновую броню. На левой руке у него был зеленовато-черный символ солнца. «Я, охотник за солнцем Эйбенхаген, пришел, как и обещал», — выкрикнул орк громогласным голосом. Его голос долго звучал в небесах, прежде чем рассеялся. Огромная армия прошла мимо него и двинулась к горам. Однако охотник за солнцем проигнорировал их. Его глаза были устремлены в небо. Шишиш. Внезапно в небе появилась черная точка, которая вскоре превратилась в черное пятно размером с футбольный мяч. Перестав увеличиваться, она резко распахнулась, словно глаз великана. Он открыл огромную, глубокую, черную как смоль трещину. 20-метровый огромный разлом внезапно появился в небе над лугом, всасывающий в себя бесчисленные потоки воздуха. Ветер начал стремительно усиливаться. Бесчисленные огромные звери и орки начали всматриваться в небо. Сью. Внезапно из разлома вылетела черная тень. Раздавшись длинной вширь, она накрыла равнину. Хлоп. Огромные крылья внезапно развернулись более чем на 20 метров. Это был огромный черный как смоль дракон. «Король пепла», — выкрикнул охотник за солнцем. «Я пришел, как обещал. Теперь твоя очередь». У черного дракона было 3 необычных глаза. Они были расположены в центре лица, напоминали пирамиду и сверкали красным словно рубин. «Тогда начнем. Святой земле пора обзавестись новым хозяином». Его низкий голос слился с протяжным криком дракона. «Ша-ша-ша, ши». Неясные, мягкие звуки продолжали доноситься из черной трещины. «Ка». Внезапно из расщелины с пронзительным криком вылетела странная, черная четырехкрылая птица. У этой птицы не было глаз, а над головой был расположен огромных размеров рот. С появлением черной птицы, из расщелины начали вылетать словно пчелы бесчисленные черные тени. Странных птиц становилось все больше, и мир наполнился какофонией хлопающих крыльев. Они устремились к зеленым лугам и горам, сопровождая огромную армию. «Жак, храм священного дракона, он здесь», — медленно поднявшись, произнесла трехглазая священная драконица, устремляя взгляд в небеса. «Я чувствую запах пепла, он пришел не один, есть и другие», — низким голосом добавил один из священных драконов. «Это племена палящего солнца», — трехглазая священная драконица вернула самообладание. «А как же серая звезда, он уже подготовился и собирается уходить», — ответил один из священных драконов. «Скажи ему подождать. Пепел, похоже, собирается атаковать. Давайте снимем оборону этого района», — приказала трехглазая священная драконница. «Хорошо». Другие священные драконы догадались, чего хочет их королева. Судя по направлению, с которого двигалась великая армия пепла, им придется пройти через один из 3 перевалов. 3 перевалами Святой Земли были ущелье Дня и Ночи, долина Дьявольской Луны и бассейн Ядовитого Дракона. Последний перевал располагался в месте, где как раз происходили беспорядки. Зная великую армию пепла, что они объединятся с волками, спросил обеспокоенно один из священных драконов. «Где гарантия, что их враг не воспользуется ситуацией и не заставит волка сожрать тигра?» «Все в порядке. Мы бы не смогли защищать этот район с самого начала. Слишком поздно посылать туда наши силы», — медленно проговорил другой священный дракон. «Как и всего за один день Лушаен сумел подчинить все соседние племена, кроме области, где проживали горные великаны. Весь остальной регион находился под управлением ледяных волков. Имея лишь немногим более дюжины членов, его племя стало властителем огромной области. Единственное, что его озадачило, слух о скорой атаке священных драконов. Однако, прождав некоторое время, он так никого и не дождался. Это привело Лушина в замешательство. В полдень следующего дня он собрал вождей соседних племен в большом зале их новой базы. Здесь присутствовали король ядовитых драконов, король луговых волков, король лесных волков, король треххвостых скорпионов, король медведей и вожди других небольших племен. Высокие черные колонны поддерживали потолок над головами присутствующих. Лушен сидел в середине зала меж двух колонн, в то время как другие вожди племен рассредоточились по бокам от него. Красноглазая ящерица и однорогий питон также присутствовали. Кроме бассейна с ядовитого дракона, я уверен, что все остальные принесли то, о чем я просил. Его 10-метровое тело, даже в сидячем положении, возвышалось над полом минимум на 6 метров. Вожди послушно доставали наследуемые карты своих племен. Перед Лушином быстро выросла гора карт. Он взглянул на них и обнаружил, что большинство из них были похожи. Карты структурировали отдельные системы вокруг узоров. «Белый пепел, сколько наших соплеменников пробудили силу льда?» — небрежно спросил он. Белый пепел шагнул вперед и почтительно ответил: «Ваше Величество, в общей сложности трое. Сейчас они еще больше развивают свою силу в соответствии с инструкциями». «Мм». Лушен посмотрел на других старейшин. «Я не буду тратить время на бессмысленные слова. Поскольку вы все находитесь под моим командованием, я хочу, чтобы каждое племя прислало сюда своих представителей. Я хочу сформировать сторожевой корпус, чтобы каждый день патрулировать наши земли. Чтобы исполнить желание Черной Кости, он должен был не только усилить свою власть над территорией, но и расширить зону своего влияния. В настоящее время эти старейшины племени контролировались посредством запугивания. Если вдруг придет какая-то другая, более могущественная сила, они, несомненно, его предадут. Поэтому Лушен должен был придумать какой-то другой способ контролировать племена. Ваше Величество, Черная Кость, вы хотите сказать, что мы должны сформировать свой собственный сторожевой отряд и патрулировать окрестности? — спросил старейшина медвежьего племени. — Совершенно верно. Еще мне нужно, чтобы вы сформировали армию для защиты наших земель. Я бы не хотел, чтобы кто-то из вас попал в плен или подвергся угрозе, пока я сражаюсь против храма священного дракона, — спокойно сказал Лушен. Под его началом было три племени с наибольшей силой: племя медведя, племя треххвостого скорпиона и племя ядовитого дракона. Если у него будет союзная армия, сформированная этими тремя племенами, которую он лично возглавит, никакие «если» священные драконы не будут ему страшны. В конце концов, главная миссия союзной армии состояла в том, чтобы защитить своих соплеменников. Мое племя полностью это поддерживает. Старейшина племени треххвостого скорпиона потряс своими пурпурными клешнями и мрачно сказал: «Я заставлю их заплатить за все, что они с нами сделали. Однако, если война обернется не нашу пользу, не вините нас в том, что мы отступим первыми, Ваше Величество». Племя треххвостых скорпионов было единственным племенем, которое добровольно подчинилось Лушину. По правде говоря, они были печально известными преступниками, разыскиваемыми храмом священного дракона. По их вине полностью исчезло несколько племен. Даже после предупреждения, они действовали еще более нагло, вместо того, чтобы угомониться. Это была не просьба, а приказ. Лушен взглянул на короля треххвостых скорпионов. «Мне все равно, хочешь ты этого или нет. В прошлом мое племя не боялось королевы священных драконов. Вы действительно думаете, что вы более могущественны, чем она, Ваше Величество?» Король треххвостых скорпионов, усмехнувшись, фыркнул. Особенность этого племени была очень загадочной. Они были известны как племя, но их можно было назвать семьей, которая контролировалась одним королем треххвостых скорпионов. Особенностью этого племени было искусство моментально уходить под землю и прятаться. Благодаря этому, им удавалось до сих пор выживать. Ты хочешь мне возразить? Лушен бросил косой взгляд на короля скорпионов. Его 9 пар глаз вспыхнули красным светом. Хорошо, хорошо. Король скорпионов высоко поднял клешни и сделал сдающийся жест. Хорошо, ваше величество, я был неправ. Мое племя, несомненно, выполнит все ваши приказы. Вы можете рассчитывать на нас. Вот и отлично. Лушен отвел взгляд и продолжил подготовку к следующему шагу. Внезапно к ним подлетела зеленая фигура и мягко приземлилась за пределами зала. Это был ядовитый дракон. Ваше величество, за горами замечено движение огромной армии, и она движется в нашем направлении, быстро доложил ядовитый дракон. Какова их численность? Нахмурившись, спросил Лушен. Объединив племена, он создал разведывательный отряд и послал в горы несколько экспертов. Ядовитые драконы были самыми быстрыми среди них, поэтому они служили посредниками между другими племенами. С помощью нескольких племен, которые были искусны в ощущении вибраций, он сформировал идеальную систему разведки. Они могли очень быстро докладывать Лушену о любых движениях в окрестностях. Это было еще одним предлогом для объединения племен. Находясь под огромным давлением, которое оказывал на них Лушен, никто пока не осмеливался выкидывать неожиданных трюков. «Что за армия?» – нахмурился Лушен. Поначалу он планировал пойти к храму священного дракона и одним махом сравнять его с землей. Завоевав их земли, он стал бы единоличным правителем этих гор. Он не ожидал, что здесь кто-то помешает его планам, прежде чем он сделает хоть один шаг. Да, похоже, это объединенная армия, сформированная из орков и черных каменных птиц, осторожно ответил ядовитый дракон. Похоже, вернулся заклятый враг храма священного дракона, Пепел, медленно проговорил король медведей. Пепел, Лушен не смог найти этого имени в воспоминаниях черной кости. Это обращенный священный дракон, повернувшийся спиной к тропе. В отличие от других священных драконов, он единственный черный, сказал король медведей своим глубоким голосом. Я и раньше его видел всего раз, и то издалека. Мощь, которая покрывает небеса и землю, возможно, он даже сильнее вас, ваше величество. Том 2, глава 548. Великая армия, часть 2, глава 548. Великая армия, часть 2а, заинтересовался Лушен. Король медведей присоединился к нему только потому, что не хотел, чтобы его племя понесло большие потери. По правде говоря, этот человек был экспертом уровня великого повелителя, находящимся в шаге от легендарного уровня. Его суждение не должно быть ошибочным. Другими словами, Пепел, по крайней мере, достиг уровня великого фейри, задумчиво протянул Лушен. Это вполне вероятно, коротко сказал король медведей. Высший легендарный, вожди племен переглянулись. Среди них только король медведей и треххвостый скорпион могли считаться соперником для обычного эксперта уровня легенды, не говоря уже о высшем уровне. Треххвостый скорпион уже был на уровне фейри и был легендарным существом. Король медведей мог прорваться в любой момент, но и без этого с его естественным сильным сопротивлением он не был слабым противником. Что же касается других вождей, все они оказались в неловком положении. Самый слабый из них находился на уровне повелителя. Лушен немного задумался. «Армия пепла направляется именно к нам», — уточнил он у ядовитого дракона. «Да, ваше величество, мы находимся прямо на их пути», — благоговейно ответил ядовитый дракон. «Пойдем посмотрим». Лушен встал и быстро направился к выходу. Остальные вожди племени последовали за ним. Возглавлял группу ядовитый дракон. Миновав несколько холмов, они увидели серую массу огромной армии, которая быстро приближалась к ним. Казалось, что эта бесконечная серая толпа в любой момент может поглотить горы. При виде этой толпы лица вождей сморщились, но не это их поразило, а кружащаяся в воздухе плотная стая черных каменных птиц. Даже у треххвостого короля скорпионов было мрачное выражение лица. Хотя теоретически легендарного эксперта сложно было задавить массой, на самом деле это зависело от того, насколько мощной была вражеская армия, а их противник, казалось, обладал ужасающей силой. «Это не обычные черные каменные птицы, а гигантские хищные птицы», — воскликнул король треххвостых скорпионов с легким напряжением в голосе. «Они продукт эволюции черных каменных птиц. Каждая птица имеет телосложение, близкое к уровню повелителя. С ними очень сложно сражаться. Пшиш!» При этих словах у всех вождей племен перехватило дыхание. Каждая птица была близка к уровню повелителя. Их было огромное количество, способное затмить небо, только в непосредственной близости их было около сотни. Неудивительно, что даже королю треххвостых скорпионов не хотелось идти в бой. «Ваше Величество, враг врага должен быть нашим другом. Мы можем послать гонца, чтобы связаться с армией пепла. Мы можем работать вместе и объединиться для атаки на храм священного дракона. Одним словом, чтобы избежать их атаки, мы можем заключить с ними сделку». Как и следовало ожидать от короля ядовитых драконов, который легко подчинился Лушину. Открыв рот, первое, о чем он заговорил, было подчинение врагу. Если они вместе с пеплом нападут на храм священного дракона, тогда что произойдет после уничтожения священных драконов? Уцелеет ли их племя при таких обстоятельствах? Другие вожди племен думали похожим образом. Перед лицом такой большой армии никто из них не собирался ничего доказывать. В любом случае, они подчинились Лушину только под давлением силы. С самого начала никто из них не считал его своим королем. Изменение хозяина никак не должно повлиять на их жизнь. Лушен спокойно смотрел на великую армию, идущую по равнине. На какое-то время он погрузился в раздумья. Высший эксперт уровня великого Фейри привел сюда такую огромную армию. Его амбиции были определенно немалы. Являясь легендарным существом, Лушен ощущал по меньшей мере 4 ауры существ одно с ним уровня. Армия не была слишком большой проблемой в глазах эксперта Великой Фейри. По-настоящему страшными были эксперты того же уровня среди врагов. Пока Лушен наблюдал за Великой Армией, Король Пепла и Охотник за Солнцем также заметили грозную ауру в горах. Король Пепла сразу накинул на себя маскировку, скрываясь в воздухе. Его высшее искусство невидимости позволяло ему легко скрывать свое колоссальное тело. Охотник за Солнцем ехал верхом на огромном черном льве, благодаря чему быстро продвигался по равнине. Рядом с ним бежало чудовище с покрытой доспехами верхней частью тела, а также покрытой пламенем нижней частью. Также там было 2 высоких человека с красными драконьими рогами, мужчина и женщина. Оба имели мощное телосложение и держали в руках короткие, изящные черные посохи. Охотник за солнцем, сжигатель, король дьяволов Ангелит, звонарь-сири, так именовали 4 королей племени палящего солнца. Работая они вместе всегда, они бы стали лучшими экспертами уровня великого Фейри, равными пеплу. Это были легенды, ставшие известными более 1000 лет назад. У каждого из них было блестящее и внушающее благоговейный трепет прошлое. Любой из этих монстров мог легко стереть с лица земли город или страну, появись они в царстве людей. Их можно было назвать живой катастрофой. Однако эти 4 короля собрались вместе без предварительного соглашения, последовав за легендарным черным священным драконом, в надежде подчинить самое могущественное племя на континенте, храм священного дракона. У этого белого волка много голов, и он напоминает морозного ночного волка из легенд. Однако, насколько я знаю, у морозного ночного волка должно быть всего 2 головы. Король дьяволов Ангелит с алыми драконьими рогами был высоким, мускулистым человеком. На его лице сияла грациозная и спокойная улыбка, пока он небрежно оценивал Лушзена издалека. Может, это мутант. Как бы там ни было, морозный ночной волк заслуживает нашего внимания. В конце концов, это тоже легендарное существо. Медленно потряхивая черным посохом в руке, сказала звонарь-сири: «Какая разница, что это за волк? Мы будем атаковать, убивать, жечь и грабить». Низким голосом заревел сжигатель. Он был огромной гуманоидной фигурой, покрытой красной броней, с пламенем вместо ног. «Незачем спешить», — раздался из тени голос короля пепла. «Я не почувствовал на нем светлого духа священных драконов. Возможно, он нейтральная сторона, а может быть, даже враг храма священного дракона. Сначала нужно с ним войти в контакт». Король пепла не был полностью уверен, стоит ли выступать против королевы священных драконов, которая имела поддержку источника вечной стужи. Даже став полубогом, он все еще чувствовал себя неуверенно, поэтому стремился привлечь все имеющиеся силы на свою сторону. Эта аура. Лушен уже собирался подойти поближе, чтобы как следует рассмотреть противника, когда его дух внезапно пробудился. Он почувствовал медленное приближение чего-то, являющееся угрозой его основному телу. Шашиш, в этом мире есть такое существо. Он уже привык к плавному дрейфу. Почувствовав более мощную ауру, чем эти 4, способную угрожать ему, он немедленно перешел в состояние боевой готовности. Судя по этой ауре, она находится на одном уровне, или, может быть, немного мощнее, чем мое основное тело. Похоже, он содержит в себе чистую дьявольскую ци, а также от него так и разит ощущением разрушения и смерти. Похоже, мои планы придется пересмотреть, Я слишком недооценивал этот мир. Лу Шен не сомневался, существо, способное вызвать инстинктивную настороженность в его основном теле, несомненно является могущественным. Он не был уверен, что справится с ним, но эта аура исходит не от тела существа. Он вдруг кое-что осознал, такое ощущение, что она исходит от чего-то другого. Может ли это быть сокровище уровня божественного оружия? Аура, источающая дьявольскую ци, быстро приближалась. Я, король пепла, великий черный священный дракон, гроза гор зеленых равнин, можешь обращаться ко мне, Садуа, могущественный король ледяных волков, ты здесь, чтобы преградить нам путь или послужить нам пищей, изложи свои намерения. Глубокий, тактичный голос медленно проник в сознание Лужзна. Лу Шен на мгновение прикрыл глаза. Сила этого существа была на уровень выше, чем сила его тела. Он даже не сразу почувствовал его присутствие. Не будучи уверенным в своей победе, Лу Шен решил объединить свои силы в борьбе с храмом священного дракона. Я черная кость, король племени ледяных волков, морозный ночной волк с самой древней родословной. В настоящее время я воюю с храмом священного дракона. Ты уверен, что пришел сюда, готовым напасть на священных драконов? На морде Садуа тут же появилась довольная улыбка. Верно. Наша цель – это сука, королева священных драконов. Думаешь, у тебя есть шанс? Спросил Лу Шен с невозмутимым видом. Храм священного дракона существует слишком долго. С этой горсткой легенд, что у вас есть, я не думаю, что это возможно. Верно. Волчий король, ты слышал о малой реликвии, драконьем копье кровавое пятно? Это ужасно мощное дьявольское копье, убившее по меньшей мере 1000 драконов. Оно давно хочет испить крови королевы священных драконов. Оно способно разрушить так называемые святые горы, вместе с божественным храмом священного дракона. Проскрипел зубами, говоривший король пепла. Малая реликвия. Лу Шен догадался, откуда исходит угроза, что он почувствовал. Король пепла был более могущественным, чем девятиглавый морозный ночной волк. Более могущественным, чем высшая легенда, скорее всего он должен быть легендарным полубогом. Если не принимать во внимание угрожающую ауру, король пепла окажется на том же уровне, что и его основное тело. Сделал такой вывод Лу Шен. Другими словами, полубог этого мира был эквивалентен вершине уровня божественного интеллекта. Итак, могущественный король ледяных волков, каков твой ответ? Пробормотав что-то себе под нос, Лу Шен поднял одну из голов. Если это так, то я хочу присоединиться к вам и полностью уничтожить храм священного дракона. Его 9 голов одновременно расплылись в свирепой улыбке. Ха-ха-ха-ха-ха, расхохотался король пепла. Лу Шен стоял молча и улыбался. Он прикидывал, какие способности он может получить, вступив в контакт с этой малой реликвией. Мощное оружие, пропитанное верой, эмоциями и кармой бесчисленных живых духов, несомненно, обладало огромным запасом ментальной энергии. Великая серая армия доблестно двинулась в горы. Где бы они ни проходили, трава и деревья превращались в пепел. Лу Шен стоял между сжигателем и охотником за солнцем и наблюдал, как похожая на море армия устремилась в горы. Король пепла так и не появился. Поэтому он стоял рядом с двумя вождями племени палящего солнца. Поскольку он также был высшим экспертом уровня великого фейри, 4 вождя не возражали, но и не приветствовали его наличие. Сжигатель был единственным, кто выказал легкое презрение, когда увидел скудное количество ядовитых драконов, медведей и других подчиненных Лу Шена. Остальные никак не отреагировали. «Король волков, что ты думаешь об уничтожении этих гор?» – небрежно спросил король дьяволов Ангелит. «Только после того, как они будут полностью уничтожены, они смогут возродиться», – сухо ответил Лу Шен. «А?» – король дьяволов не ожидал такого ответа от странного на вид девятиглавого волка. Лу Шаен подумал о местных племенах. Эти племена были не способны дать отпор наплыву великой армии. Сюда входили и горные великаны. «Судя по твоей внешности, ты здесь ради источника вечной стужи, не так ли?» – усмехнулся король дьяволов. «В конце концов, это священный предмет, способный питать всех существ ледяного типа». Лу Шен бросил на него быстрый взгляд, ничего не сказав. «Однако, раз уж мы заговорили об этом, у меня есть предмет, позволяющий ледяным существам получать энергию другим путем», – намеренно сказал король дьяволов.